Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, возвел их на высокую гору и преобразился пред ними. Со Христом, вернее, во Христе, совершается это восхождение. Потому что прежде, чем стать причастником Божественного Света, надо взойти на высоту, которая есть Христос. И мы знаем, что кроме видимой славы Божией апостолы слышали глас с небес, самый прекрасный, какой когда-либо приходил с небес на землю. Этот глас с небес, принесшийся от велелепной славы, был слышен, и он должен быть понят. Апостолы слышали не только звучание дивное голоса, но уразумели смысл. Бог открывает слух и разумение для того, чтобы мы могли познать необходимое для нас. Чтобы вера наша была разумной, чтобы мы пели Богу разумно, как говорит Псалом. Блажен, кто не только слышит, но разумевает, кто верует истине и узнает силу гласа с небес. Одна из главных болезней сегодняшнего мира – неспособность слушать. В то время как слушание могло бы стать лучшим исцелением для многих. В праздник преображения Господня Церковь зовет нас к слушанию. Прежде всего, к слушанию гласа Отчего. «Сей Сын мой возлюбленный, слушайте Его». Слушание Господа отличается от обычного. Слушать так, как Господь говорит, значит обратиться к Богу, открыть Его Слову, ум и сердце и предать Ему свою жизнь. «Они гласа моего не послушали», — такой приговор выносит Господь противящимся Ему. Если мы свидетели преображения, если коснулась нас благодать Божия, мы должны войти в значение этого дара. Слушание этого гласа и слушание Христа, как и видение этого света, должно привести нас к глубокому изменению. Открывается великий Божий замысел о нашей жизни. Те, кто во Христа крестились, должны облечься во Христа, и потому нет больше места для серости посредственной и теплохладности. «Сей есть Сын мой возлюбленный, слушайте Его, ибо многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали, говорит Господь. Слушайте Его». Может быть, Он не тот, о ком вы мечтали, но Он Сын мой возлюбленный. Он пришел спасти вас и дать вам божественную жизнь. Только Он заслуживает всецелого вашего доверия, потому что Он один может осуществить привечный Божий совет о мире. Слушайте Его, предпочтение Его всему – означает принятие всего, что Он заповедует. Наша жизнь вся сражение со злом в нас и вокруг нас. Путь, который мы выбираем, Пасха, переход от смерти к жизни, чтобы мы из мертвых стали живыми. Идя этим путем Его добра и любви, мы будем возлюбленными сынами Отца нашего Небесного, в Его возлюбленном Сыне. Самое великое требование, какое может быть, самая высокая заповедь – следовать за Господом. Будет время, когда Бог наш может показаться нам слишком суровым, но Он требователен к нам, потому что Он любит нас. Он требует многого, но обещает нам бесконечно большее. В ответ на наши усилия Он дает нам все, в том числе свою жизнь. Он дает нам эту божественную жизнь не только после нашей смерти, но здесь и сейчас есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Бог для души, говорят нам все святые, как солнце для земли. Вначале мы догадываемся, что этот свет существует. Потом блеснет для нас один луч, но отраженный, чтобы мы не поранили наших глаз. Потом душа узнает несколько лучей, тайну воплощения, креста и воскресения, Евхаристии. Но всякий раз она должна закрывать глаза перед этим светом, бесконечно более ослепительным, чем вспышка молнии для наших телесных глаз. Это восхождение к Богу не будет ровным, однако Господь никогда не оставит нас. Мы знаем, что в час Христовых страданий Петр, свидетель преображения Господня, готовый идти за Господом на смерть и в темницу, будет побежден страхом и скажет, что не знает Христа. Только сражаясь изо всех сил за верность Христу и пройдя все пути человеческого поражения до предательства Господа, он узнает высоту и глубину любви воплотившегося Бога. Несмотря на отречение, Господь спасает Петра, снова заповедует ему следовать за ним и даже делает его тем, кто должен утвердить своих братьев. Петр сможет это исполнить. Ученик отречения и самого глубокого покаяния, он может стать первым свидетелем милосердия Божия, света Христова. Слушать глас Отчий и слушать Христа значит предавать нашу жизнь в святом послушании этой божественной любви. Тому, кто в силах сделать нас сегодня, несмотря на наши немощи и грехи, свидетелями Божества Христова и преображения, предлагаемого им всем. Аминь.